Георгий Константинович Жуков, Великой Отечественной. В любом рассказе о Георгии Константиновиче Жукове в годы Великой Отечественной неизбежно обращение к теме его отношений со Сталином. Ныне, когда далеко не обмелел поток публикаций, на все лады развенчивающих мифы, крепко сколоченные в годы культа личности, в этом деле нужны здравый смысл и величайшая точность. Собственно говоря, какие отношения у них могли быть? Разумеется, служебные. Сталин лично познакомился с Жуковым, победителем у Халхин-Гола, в мае 1940 года. Тогда, недавно получивший воинское звание генерала армии, Георгий Константинович впервые представился Сталину и ключевым членом Политбюро в Кремле. Он получил ответственное назначение командующим Киевского особого военного округа, самого большого округа в тогдашней Красной армии. Что было не случайно. По мнению Сталина, в случае войны главный удар врага будет направлен сюда, южнее Припятских болот, в направлении Донбасского угля и Кавказской нефти. С захватом в ходе краткосрочной кампании Украины, считавшейся тогда житницей Советского Союза. Это положение не только по долгу службы, но и по внутреннему убеждению разделял Жуков. Он, сын своего времени, совсем недавно строевой командир, не мог даже в мыслях поставить под сомнение суждения вождя и учителя. Работа Жукова, находившаяся под придирчивым и требовательным контролем Кремля, вполне удовлетворяла сталинское руководство. В Киеве командующий округом узнал тех, кого собрал вокруг себя его предшественник, маршал Советского Союза Тимошенко. Кристально честный человек, прекрасно разбиравшийся в людях, Тимошенко отбыл в Москву, он возглавил наркомат обороны. Работая со штабом, подобранным Тимошенко, Жуков дивился созвездию талантов, оставленному ему в наследство. Эти люди, киевляне, не задержались в округе после перевода Тимошенко в Москву, и особенно после того, как Жуков 1 февраля 1941 года был назначен начальником генштаба. Предшественника генерала Мерецкого, в будущем маршала Советского Союза, отправили в тюрьму. Георгий Константинович взял своим заместителем начальника штаба округа генерала Ватутина. Начальник автобронетанковых войск Киевского особого военного округа генерал Федоренко возглавил автобронетанковое управление Красной армии, а начальник артиллерии округа генерал Яковлев стал начальником главного артиллерийского управления. Были переведены в Москву и другие военачальники, которых хорошо знал Жуков. Например, его старый друг генерал Белокосков, ведавший в Киевском особом военном округе снабжением, генерал Астахов, командовавший ВВС. Все эти выдвиженцы Жукова в годы Великой Отечественной оправдали его доверие, доказали свое умение блестяще вести веренное им дело. Они были общепризнаны как крупные военачальники, были удостоены высших воинских званий. Так усилиями преимущественно Жукова в самый канун войны в центральных ведомствах в Москве сложился коллектив единомышленников, руководивший войной на высшем уровне. Каждый из них взял в Москву тех или иных работников, которым он доверял и на которых опирался. Как подобает профессиональным военным, эти генералы, работавшие вблизи Кремля, занимались только исключительно военными вопросами, сознательно избегая вникать в политические аспекты строительства вооруженных сил и поддержания их боеготовности. слишком свежи были страшные уроки 1937 года. Жуков был вынужден держаться на той же позиции, хотя с высоты своего поста наверняка не мог не видеть ее шаткость. Несмотря на смертельный личный риск, он раз все же не смог сдержаться и сделал вылазку в политику. По сути дела, единственную в канун войны. Начальник генштаба Жуков отлично знал точку зрения Сталина не предпринимать никаких мер, которые могли бы спровоцировать Германию на нападение на СССР. Тем не менее, 15 мая 1941 года руководство Наркомата обороны решилось подать Сталину записку. Соображение по плану стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза. Ввиду крайней секретности, она была написана от руки генерал-майором Василевским, восходящей звездой генштаба. Под ней не было подписи ни Жукова, ни Тимошенко. Их авторство, в первую очередь Жукова, можно было угадать без труда. Документ был в известной степени перефразом записки на имя Сталина и Молотова, поданной еще 18 марта 1941 года со всеми необходимыми реквизитами. Особо важно, совершенно секретно, только лично, экземпляр единственный и украшенный подписями наркома обороны и начальника генштаба. В записке докладывался уточненный план стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на Западе и Востоке. Ожидалась война с Германией, ее союзниками в Европе и с Японией. Теперь, 15 мая 1941 года, Сталину предлагалось от собственного имени, конечно, Жукова, считая необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие войск. Предусматривалось силами 152 дивизий разгромить 100 германских дивизий на решающем направлении Краков-Катовицы. По выполнении этой ближайшей задачи продолжить наступление из района Катовицы, разбить германские войска центра и северного крыла их фронта, овладев территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии. Жуков стоял за упреждающий удар. Безусловно, смелая идея, подсказанная тогдашней обстановкой. Каждый день над западной границей СССР набухала зловещая волна близкого нашествия. Трудно судить о том, что было бы, если бы предложения Жукова были приняты Сталином. Речь о другом. Жуков, по-видимому, впервые получил представление о невероятном упрямстве главы советского государства. Архивы не дают, да едва ли и дадут ответ на судьбу жуковской записки. Наш отечественный исследователь, кандидат исторических наук Светлишин, в бытность сотрудником военно-исторического журнала, разумеется, по собственным словам, сумел разговорить Георгия Константиновича, который раскрывал самое сокровенное ему, включая удивительную историю с запиской 15 мая 1941 года. «Свою докладную, — повествовал Жуков Светлишину, — я передал Сталину через его личного секретаря Поскребышева. Мне до сих пор неизвестны ни дальнейшая судьба этой записки, не принятое по ней решение Сталина, а преподанный по этому поводу мне урок запомнился навсегда. На следующий день Поскребышев, встретивший меня в приемной Сталина, сообщил его реакцию на мою записку. Он сказал, что Сталин был сильно разгневан моей докладной и поручил ему передать мне, чтобы я впредь такие записки для прокурора больше не писал, что председатель совнаркома более осведомлен о перспективных наших взаимоотношениях с Германией, чем начальник генштаба, что Советский Союз имеет еще достаточно времени для подготовки решительной схватки с фашизмом, а реализация моих предложений была бы только на руку врагам советской власти. Тем не менее, генштаб получил возможность с середины мая выдвигать в западные приграничные округа из внутренних 16-ю, 19-ю, 21-ю и 22-ю армии. Получили директиву готовиться к перемещению на запад 20-я, 24-я, 28-я армии. Всего 86 дивизий. Принимались все возможные меры, чтобы немцы не заметили серьезной передислокации крупных сил Красной армии. Шло оперативное развертывание войск с задачей отразить назревавшую агрессию. Первый эшелон западных приграничных округов был обязан прикрыть выдвигавшиеся армии. В Киевском особом военном округе, естественно, эшелон прикрытия был выдвинут к границе. Войска укрепленных районов заняли предполье. Чекисты немедленно донесли с места об этом в Москву Берии, тот к Сталину. Результат: 10 июня 1941 года Тимошенко и Жуков были вызваны в Кремль. Вождь и учитель оглядел их колючими глазами, обругал, объявил провокаторами. Под диктовку Сталина Жуков записал телеграмму командующему Киевским особым военным округом: «Донесите для доклада наркома обороны, на каком основании часть укрепрайонов Киевского особого военного округа получили приказ занять предполье. Такие действия могут немедленно спровоцировать немцев на вооруженное столкновение и чреваты всякими последствиями. Такое распоряжение немедленно отмените и донесите, кто конкретно дал такое самоличное распоряжение». Получив пресловутый урок от Сталина, Георгий Константинович в последние дни перед 22 июня 1941 года внимательно следил за тем, чтобы у западных границ не принималось никаких мер предосторожности, которые немцы могли бы истолковать как провокацию. На склоне жизни в 1968 году, горько сожалея об этом, Жуков очень откровенно сказал о мотивах своего тогдашнего поведения. «Вот, допустим, я, Жуков, чувствуя нависшую над страной опасность, отдаю приказание развернуть. Сталину докладывают. На каком основании? На основании опасности. Ну-ка, Берия, возьмите его к себе в подвал». Так в канун нападения Германии на нашу страну Сталин не только не дал санкции на подготовку в случае необходимости упреждающего удара по изготовившемуся к прыжку фашистскому зверю, но и полностью парализовал усилия начальника генерального штаба подготовиться к отражению агрессии. Так обстояло дело накануне военного пожара. Последнее слово всегда оставалось за Сталином, не желавшим и слушать то, что расходилось с его представлениями об обстановке. Положение мало изменилось даже в первое время страшной войны. Жуков оказался поистине в отчаянном положении. Он был повязан по рукам и ногам давящим авторитетом Сталина. Близко знавшие Сталина единодушно свидетельствуют: приходилось быть постоянно начеку. Подозрительность, мнительность и капризность отца и учителя были хорошо известны. а интересы дела, дорогие Жукову, начальнику генерального штаба, примерно первые полтора месяца войны требовали нередко принятия решений, за которые по тем временам можно было поплатиться головой. А тогда, понятное дело, прощай надежда на достижение той или иной цели, не только стратегической, но и тактической в ходе войны. Освобождение от тяжелой руки Сталина требовало большой осмотрительности. Но сама обстановка, усугублявшаяся с каждым днем, потребовала от Жукова открыто встать против Сталина в вопросах ведения войны, ибо тот вдруг возомнил себя еще и великим стратегом. На исходе первой недели войны Сталин в окружении лизоблюдов первого положения Берии, Маленкова, Молотова, Микояна внезапно возник в наркомате обороны. Разве только талантливому драматургу по плечу воссоздать сцену? Многочисленная охрана внезапно поставила под контроль подходы к большому залу, в котором работали операторы, обеспечивавшие связь с фронтом. На столах и стенах географические и топографические карты разных масштабов и предназначений. Озабоченные, да нельзя занятые командиры принимали донесения. Самые различные, получаемые по телеграфу, радио, доставленные самолетом. Функционирует мозг армии, руководящие боевыми действиями от Баренцева до Черного моря. Сосредоточенный суровый генерал армии Жуков, не поднимающий головы от карты документов. Напряженный ритм изнурительной работы нарушило появление Сталина с товарищами. Вождь разорался, требовал ответа, почему идет отступление, требовал объяснений. Побелевший Жуков ограничился коротким, уставным ответом. Разъяренный Сталин удалился со свитой. Но через несколько часов вернулся продолжать столкновение. Снова оторванный отдел Георгий Константинович четко и громко слышали десятки работавших в зале командиров, потребовал не мешать работе. Об обстановке на фронте он доложит в Кремле вечером. Вызверившийся Сталин потоптался, что-то хотел сказать, но счел за благо убраться со стратегами из политбюро. Ушел и засел за сочинение речи, с которой обратился к народу 3 июля 1941 года. В первые недели войны, естественно, изыскивались все возможности для отражения бешеного натиска вермахта. На фронт бросалось решительно все. Кому-то в генштабе пришла мысль использовать на московском направлении морскую артиллерию. По словам адмирала Кузнецова, запрос об этом был сделан еще в конце июня, когда бои громыхали на западе. Кузнецов отдал приказ собрать под Вязьмой 2 дивизиона, 8 батарей морских орудий калибром 100, 130, 152 миллиметра. Сталину доложили, что на защиту столицы становятся и моряки. В начале июля на вопрос Сталина, как обстоит дело с морской артиллерией, я ответил, она уже на колесах, вспоминал Кузнецов. Надо думать, распорядительность командования флота и на суше, дивизионы были поставлены у станции Издешково, западнее Вязьмы, пришлась по сердцу Сталину. Командование сухопутной артиллерией в те недели, возглавлявшееся генерал-полковником Яковлевым, обуревали тревоги противоположного свойства. Как вывести из-под удара врага артиллерию особой и большой мощности? То есть орудия примерно тех калибров, которые моряки браво выставили у Вязьмы на пути возможного наступления неприятеля. 15 июля начальник ГАУ Яковлев обращается не к Сталину, с которым был в повседневном контакте, а к тому, кто мог понять трагизм положения и вынести единственно правильное решение — начальнику генерального штаба Жукову. Характер боевых действий, развивающихся на всех фронтах, не представляет возможности эффективно использовать в боях артиллерийские полки и отдельные дивизионы резерва главного командования большой и особой мощности. Ценная материальная часть подвергается риску потери. Прошу вашего распоряжения о выводе частей БМ и ОМ большой мощности и особой мощности на территорию внутренних округов, приведении их в порядок и подготовке к боевым действиям в соответствии с их предназначением. На следующий день, 16 июля, начальник генерального штаба генерал армии Жуков ставит на документе, в котором перечислены номера многих десятков артиллерийских полков и дивизионов особой мощности и большой мощности, лаконичную резолюцию «немедленно отвести». Он мог быть уверенным, что дело останется на этом уровне, не пойдет выше, где могут превратно истолковать, прямо скажем, смелое решение Яковлева, которого, говорил Жуков в 1966 году, я хорошо знал еще до войны. Воздавая должное выдающимся работникам военных лет, прославленный маршал начал с начальника ГАУ, подчеркнув, что он создал в руководимом им аппарате атмосферу взаимного уважения и доверия. Так открывается малоизвестная страница в истории войны. Жуков и его соратники учились обходить в случае нужды претенциозного Сталина в интересах дела. Не случайно описанный документ об отводе артиллерии особой мощности и большой мощности в архиве оказался подшитым в делах резервного фронта. А это значит, отбывая через 2 недели на фронт, Жуков взял среди важных и этот документ с собой, дабы не давать пищи для праздных размышлений другим. Могли ли они возникнуть? Разумеется. Хрущева до смерти так ничто и не научило. Давно ушла в небытие отечественная. Вышла о ней библиотека книг, а он примерно через 3 десятилетия шепелявил в микрофон магнитофона о том лете 1941 года. Мы оказались и без артиллерии. Маленков говорит в доверительном разговоре с Хрущевым, Николай Яковлев, дается указание самим ковать оружие, делать пики, делать ножи, с танками бороться бутылками, бензиновыми бутылками, бросать их и жечь танки. И такая обстановка создалась буквально через несколько недель. Мы оказались без оружия. Если это сказать тогда народу, то не знаю, как отреагировал бы он на это. Но народ не узнал, конечно, от нас о такой ситуации, хотя по фактическому положению вещей догадывался. Красная армия осталась без должного пулеметного и артиллерийского прикрытия, даже без винтовок. Вот, собственно говоря, какая обстановка сложилась буквально в первые недели войны. На таком уровне этот политик, партийный бонза, представлял боевое обеспечение вооруженных сил нашей великой страны. Он ничему не научился и ничего не понял за долгие годы номенклатурного занятия высоких постов. Но в 1941 году Хрущевы имели власть, а как они применяли ее, показали 1937 и последующие годы. Они, в сущности, малограмотные выдвиженцы, а потому злобные неучи, не поняли бы смысла отвода артиллерии особой мощности и большой мощности в тыл и обрушились бы на тех, кто, по их мнению, был виноват. При дефиците доверия, при сталинщине, последствия могли быть самыми непредсказуемыми. Если уж начальника генштаба не пощадили бы, то что говорить о начальнике ГАУ, малоизвестном тогда в Москве генерале, приехавшем из Киева и вступившем в должность в ночь на 22 июня 1941 года. Вставшую перед ним проблему понял и помог разрешить тогдашний начальник военных сообщений, а впоследствии нарком путей сообщения СССР Ковалев.